«Поэтому и город, знаешь», – задумался опер. «И поэтому тоже. А оружие почему нормального с собой не носишь? А зачем? Во-первых, дорого, во-вторых, из-за ствола и патронов скорее грохнуть могут. А так? Да кому я сдался?» «И значит, хочешь помочь?» – продолжил допытываться опер. «Вам-то что? Без меня в любом случае до центра не дойдете». «Ладно, поверю на слово. Подведешь, собственноручно пристрелю». «Напугали». Кузнецов присел рядом со мной на колени и отпер наручники. Я осторожно растер поцарапанные запястья и, поднявшись с пола, хрустнул затекшими позвонками. «Собирайся и пошли», – поторопил меня федерал и отошел к Стасу. «А смысл? Ваши люди за рекой, поди». «И что, если так?» «Я ночью туда не пойду, не самоубийца». «Да ну», – подколол меня Стас, – «а по мне так вполне». «Перестань ты», – отмахнулся я от него. «Руку дай», – попросил вдруг моего приятеля опер и ловко затянул у него на запястье пластиковый браслет. «Эй, это еще что такое?» – возмутился Стас. «Спутниковый передатчик», – с невозмутимым видом объяснил Кузнецов. «И внутрь лезть не советую, возможно, самовоспламенение». «Нафига?» – нахмурился я. «Если что, я тебя сам пристрелю», – пообещал федерал, – «а за дружком твоим специально подъедут». «Фига!» – обалдел парень. «Я-то тут при чем?» «Да не парься, передатчик все равно не работает. Мне затея оперы тоже не пришлась по душе, но никакой возможности повлиять на него не было, и пришлось смириться. Поносишь пока». «А в следующее прояснение?» «Да мы вернемся уже к этому времени», – поморщился я и повернулся к оперу. «Выйдем утром, а пока тебя переодеть надо». «Зачем еще?» – удивился Кузнецов, оглядев свой камуфляж. «Ни один нормальный человек у нас в таком ходить не станет». «С чего бы это?» «Просто так только звери да туристы одеваются. Реакция простая, увидел человека в комке, стреляй первым. Это вы ночью незаметно просочились, а мы засветло пойдем, надо переодеваться». «А почему ночью идти боишься?» «Все на взводе, ответного визита зверей ждут. На патруль наткнемся, нас просто грохнут. А если не грохнут, так замучаемся объяснять, куда в такое время намылились. Сам бы я еще рискнул, а так нафиг-нафиг». «Ладно, сейчас посмотрю, что можно подобрать», – покатил на выход Стас. «А ботинки?» – уточнил федерал. «Ботинки не проблема. В армейских ботинках у нас кто только не ходит. Разгрузки и бронежилеты тоже не редкость». «А одежду мне новую где возьмете?» «Мы ж помоечники», – усмехнулся я. «У нас всякого барахла хватает». «Да ты не бойся, мы со следами крови не берем». Кузнецов внимательно глянул на меня, но комментировать услышанное не стал. Я вздохнул, подул на исцарапанные запястья и направился на выход. «Стой!» – тут же насторожился опер. «Ты куда?» «К себе». «Зачем? Собираться? Или думаешь, вот так пойду?» «Я с тобой». «Как скажете, товарищ надзиратель». «Не заслуживаешь ты пока доверия просто». Пройдя вслед за мной в комнату, заявил Кузнецов, кинул туго набитый ранец и автомат на кровать и несколько раз легонько стукнул по висевшей в углу груши. «Да все понятно», – усмехнулся я и, опустившись на колени, достал из тайника заклеенный скотчем пакет. Разрезал его ножом и развернулся к федералу уже с наганом в руке. «Надеюсь, ты не собираешься наделать глупостей?» – совершенно спокойно поинтересовался тот. «Ни в коем разе», – ухмыльнулся я и крутнул револьвер на пальце. «Это к вопросу о доверии». «Идиот!» – выругался Кузнецов и, обернувшись, махнул рукой. На миг мелькнувшая в дверном проеме фигура растворилась в темноте коридора, и я судорожно сглотнул, только сейчас осознав, что чудом избежал смерти из-за собственного пижонства. «Дай сюда!» Федерал забрал у меня наган, откинул дверцу барабана и один за другим высыпал все 7 патронов на одеяло. Затем взвел и спустил курок. «Туговат спуск?» «Есть такое дело». «Смазывал?» «Само собой». «41-й?» Опер глянул на клеймо года выпуска и задумался. В войну качество наганов похуже было. Возможно, из-за этого спуск такой тугой. «Зато он надежный», усмехнулся я, и протянул руку забрать оружие, но федерал не отдал. «Ну, ТТ военных лет тоже еще в ходу», – разглядывая оружие, возразил он. «Их клинит». «А наган-то перезаряжать замучаешься». По сути, всего 7 выстрелов, и все. Наконец вернул мне разряженный револьвер Кузнецов и усмехнулся. Знаешь анекдот про перезарядку нагана и отделение немецкой пехоты? Нет. Потом расскажу. Опер отвлекся на привезшего ворох тряпья Стаса и начал перебирать штаны и кожаные куртки. Ничего поприличнее не нашлось. «Все самое лучшее», — ухмыльнулся парень. «Неношенное из магазинов». «Ну да, ну да», — покивал федерал, остановив свой выбор на темно-синих спортивных штанах и серой замшевой куртке. «Вроде должно подойти». «Не сомневайтесь даже. Все как в лучших домах Лондона», — заверил его Стас. «Ты ужалился опять?» — кинув наган на подушку, повернулся я к приятелю. «Крапаль», — уверил меня тот. «Стресс снять». «Завязывай». «Неделю теперь ни-ни», – пообещал парень и критически оглядел успевшего переодеться федерала. «Да нормально, в общем-то. От местного и не отличишь, только щетины не хватает». «Вот и хорошо», – буркнул опер, возившийся с ремнями бронежилета. «По дороге с кем-нибудь придется общаться?» «Как речку перейдем, скорее всего, уже нет. Но вообще некоторые до проспекта Ленина ходят, квартиры чистят. Поэтому лучше так и дальше идти, а то пальнут еще в спину. И меня за компанию положат». «Ладно», – кивнул федерал, – «куда камуфляж бросить?» «Здесь оставляй», – указал я на гамак. «А второму?» «Что второму?» «Только не говори, что нас на улице все 10 человек дожидаются. Так, блин, на одной одежде разоримся». «Еще плащ возьму». Кузнецов выбрал длинный серый дождевик с капюшоном и кинул его на кровать. «И этого будет достаточно». «Это вы о чем?» – удивился Стас. «Да товарищ оперуполномоченный вовсе не герой-одиночка», — пояснил я. «Тут у нас по подвалу еще куча федералов шастает». «Было бы глупо идти сюда одному», — пожал плечами Кузнецов. «Разве нет?» «Точно больше ничего из одежды не надо», — уточнил Стас. «Нет, спасибо». «Ладно, ты иди спи, мне вещи еще собрать надо», — отпустил я парня, но тут же встрепенулся. «Да, полторашки у нас остались вроде». «Сейчас гляну». Стас укатил, я достал рюкзачок и начал освобождать в нем место для воды. Во фляжку много не войдет, а в городе запасы пополнить уже негде будет. Еще кобуру для нагана оперативную найти надо. Вроде в нижний ящик комода ее убирал. Так и есть. Что еще? 2 ножа, кинжал, перчатки, съестного на пару дней. Но главное, конечно, вода. Без нее никуда. Некоторое время молча наблюдавший за моей суетой Кузнецов поднял с подушки наган и, плюхнувшись на кровать, так что зазвенели лежавшие на одеяле патроны, направил дуло револьвера в стену. «Ты чего?» – удивился я и, подогнав ремни кобуры, накинул сверху кожаную куртку. «Посмотреть хочу, все равно заняться нечем». Опер с усилием взвел курок и сразу же спустил его. «Надо же как-то убить время». Покачав головой, федерал вновь потянул спусковой крючок, и дуло слегка вильнуло в сторону, прежде чем успел в холостую щелкнуть боек. «Прицельно стрелять только с предварительным взводом можно». «Или в упор». «Или в упор», — согласился опер, выкрутил шомпол и, выдвинув его, сместил в сторону. Потом достал ось барабана и вытряхнул на ладонь сам барабан. Потянул спусковой крючок и вновь поморщился. «Похоже, в боевой пружине дело». «Разбираетесь?» «Немного. Ты где его достать умудрился?» «В инкассации Сбербанка». «Что получше было, до меня разобрали». «Отвертка есть?» – задумчиво потер подбородок Кузнецов. «Зачем еще?» – забеспокоился я. «Только не надо его разбирать. Мне он еще пригодится». «Нет, можете, конечно, свой ствол взамен дать». «Не дам», – отрезал федерал. «Сейчас мы наган подшаманим, будет лучше нового». «В мастерскую идти придется», – вздохнул я. «Пошли». Кузнецов сгреб лежавшие на кровати запасные части револьвера. Я задвинул рюкзак под кровать и, собрав валявшиеся на одеяле патроны, вышел в коридор. «Держи», – протянул мне 2 полторашки с водой, попавшейся навстречу Стас. «Ага, спасибо». «Вы куда?» «Да вот наганом товарищ заинтересовался. Отвертка нужна». «Крестовая?» «Обычная», – ответил опер, по-хозяйски пододвинув к верстаку стоявшую рядом табуретку. «И гайку, или что-нибудь круглое, с диаметром 7 мм». «Нету ничего такого», — покачал головой Стас и задумался. «Если только болт какой-нибудь отпилить». «Давай попробуем», — согласился Кузнецов и, сняв крышку нагана, взвел курок. «Так что там за анекдот?» — напомнил я, когда Стас начал рыться в жестяных банках, выискивая подходящих размеров болт. «Анекдот длинный», — усмехнулся опер. «Смысл в том, что пока перезаряжаешь наган, тебя 10 раз застрелить успеют. Это не спидладер поменять. Тут каждую гильзу надо сначала шомполом выбить, а потом точно так же по одному патрону в камеры барабана вставить. Геморрой, короче». «Спидладер?» – заинтересовался Стас, услышав незнакомое слово, и протянул федералу ржавый болт. «Подойдет?» «Сейчас глянем». Кузнецов с усилием вставил болт между нижним пером боевой пружины и креплением спусковой скобы и пояснил. «Спидладер – это такая плоская обойма, которая патроны удерживает. Если у револьвера барабан в сторону откидывается, перезарядить его – секундное дело». «Ну и? Помогло?» – уточнил я, наблюдая, как федерал раз за разом в холостую спускает курок. «А сам посмотри», – протянул он мне револьвер. «Да, спуск легче стал. А теперь отпили так, чтобы крышка закрывалась, и пользуйся». «Стас, дай ножовку по металлу», – попросил я, затягивая болт в тиски. «Может, болгаркой лучше?» «Да тут пилить-то». «Держи». «А неплохо вы здесь устроились, я погляжу», – с задумчивым видом оглядел подвал федерал. «Электричество откуда протянули?» «На плотине генератор стоит», – пояснил Стас. «А без мастерской никак. Вовку он ноги кормит, а меня заказы». «А выбраться отсюда никогда не хотели?» «Не хотели», – нахмурился я, отложил ножовку и плюнул на зашипевший обрезок болта. «Мы асоциальные элементы, да и инопланетян со зверями не любим». «Не любить и пытаться убить – это разные вещи». «Разные?» – ставя на место крышку нагана, усмехнулся я и решил о кое-каких старых грешках сейчас не упоминать. «Пусть уж лучше опер нас за упертых радикалов считает». «Но вдруг нервы не выдержат, а в Сибири за такое мигом мозги промоют». «Глупо», – пройдясь по комнате, повалился на диван Кузнецов. «Глупо набрасываться на всех инопланетян без разбору. И меданцы на Землю больше не сунутся, а те же лингеры и лиши нам только помогали». «Чем это они помогали?» – возмутился Стас. «Сидели и смотрели, как нас убивают». «Не скажи», – покачал головой опер. «Пусть напрямую в конфликт они не вмешивались, но поставки оружия наладили почти сразу. И предоплаты за ракетные комплексы не требовали, между прочим». «Зато теперь нос во все щели суют». Поставив на место барабан, я отложил наган на верстак. «Да им достаточно было просто сюда пару боевых кораблей прислать, и все бы сразу закончилось». «Я извиняюсь, а на каком основании они могли это сделать?» – уставился на меня Кузнецов. «Экспедиционный корпус Имидана – нечастная корпорация. Нападение на их корабли равнозначно объявлению войны. И ко всему прочему, имиданцы заявили, что это мы первыми начали боевые действия, а они лишь защищались». «Чушь!» – невольно вырвалось у Стаса. «А вот я не поручусь, что наше ПВО не шарахнуло ракетой по вдруг возникшему в воздушном пространстве НЛО. В любом случае, обратное не доказать при всем желании». Федерал откинулся на спинку дивана и вздохнул. «А значит, формально они имели право на самооборону». «На самооборону?» – тут уж не выдержал я. «Имели право полностью уничтожить Китай, Индию и Японию? Оставить пепелище на большей части Мексики, Западной Европы и восточного побережья Северной Америки? Скинуть какую-то гадость на Африку и Ближний Восток, от которой негры с арабами начали дохнуть как мухи? Сколько миллиардов людей они прикончили после этого?» «Да неважно это все. Главное, что формально, при этом они не нарушили никаких своих законов», – развел руками Кузнецов, будто убеждая самого себя. «Всего этого можно было не допустить». «Да? Лучше было бы, стань мы протекторатом лингеров», – не выдержал опер. «Вмешайся они напрямую, так бы и случилось в итоге». «Да не волнуют меня тонкости большой политики», – фыркнул я в ответ. «Не надо меня агитировать». «Не все инопланетяне одинаково плохи, и не надо нападать на всех без разбора». «Если судить по тому, что устроили имиданцы, а что они устроили?» – спросил Кузнецов. «Разве не понятно, что это была спланированная акция? Что никому не нужны были убийства ради убийств? Не было кровожадных пришельцев, были циничные политики». «Это как?» – удивился Стас. «Вспомните, по каким именно регионам были нанесены самые первые удары. Китай, Индия, Западная Европа. Что именно их объединяло? Там была самая большая плотность населения, предположил я. И Медан является основным поставщиком рабочей силы на другие планеты Совета. Кардинальным образом сократив численность людей, они избавились от нового конкурента. Так они не собирались захватывать Землю? Возможно, первоначально у них и был такой план, но после применения с нашей стороны ядерного оружия им это стало неинтересно. «Здорово, что они к радиации все такие чувствительные», – усмехнулся Стас. «Мы-то когда еще передохнем?» «Теперь Земля как место переселения никому не интересна. И тех, кто поддерживал в Совете имиданцев, это очень сильно расстроило». «Получается, нам еще повезло», – покачал головой Стас. «А у лингеров какой интерес людям помогать? Им как раз дешевая рабочая сила нужна». «В дешевой рабочей силе нуждаются ши. Лингерам интересны поставки морепродуктов». «Теперь понятно, почему они так поздно вмешались. Китайцы с японцами слишком много рыбы жрали. Я поднялся с табурета и начал заряжать наган». «И вы еще удивляетесь, что тот же опорный край столько бойцов навербовал?» «Ты тоже считаешь правильным убивать федеральных служащих», – напрягся опер. «Тех, кто хоть что-то делает для преодоления хаоса». «Нет, я вообще не считаю правильным убивать людей», – заявил я, но тут же уточнил. «За исключением зверей, разумеется». «Людей за исключением зверей». Каламбурчик, блин, получился. «Почему вы так не любите переселенцев? И почему звери?» «Как вели себя, так и назвали», – объяснил я. «Почему не любим, рассказать или сам догадаешься?» «Люди потеряли все. Они бежали от заразы на другой континент. Можно отнестись к ним немного терпимее. Пройдет время, и они станут нормальной частью общества». «Бла-бла-бла», – рассмеялся я. «Помню, помню». «Не надо этих пропагандистских штучек», – поддержал меня Стас. «Потерянные бедные люди. Как же? Нас, что ли, не бомбили? Блин, да непонятно еще, кому хуже пришлось». «Это не оправдывает массовых убийств мирного населения». «Да какого еще мирного населения? Не было никакого мирного населения. Эти несчастные и обделенные сразу стали устанавливать свои порядки и забирать все, что понравится. А когда получили по рукам, начали вопить о геноциде и нацизме». «Разве это не правда?» «Когда англосаксы загоняли индейцев в резервации и заражали их оспой, это был нацизм? Или подвиги конкистадоров кто-то, кроме коренных американцев, нацизмом объявляет? А может, концлагеря для японцев в США после Пёрл-Харбора прогрессивная общественность осуждала?» «Так не было такого. А знаешь почему? Потому что они победили. И пусть на нас сейчас навешали разные нехорошие ярлыки, ничего это уже не изменит. Главное, мы выжили. И плевать на чужое мнение». «Странный у нас разговор какой-то получается. Так, пожалуй, мне вас за разжигание арестовать придется», – поднялся с дивана Кузнецов. «Выходить не пора еще?» «Скоро уже», – Стас глянул на часы, достал из шкафа жестянку из-под колы и протянул мне. «Держи». «Это что еще за шайтан-машина?» – удивился я, взвешивая в руке непонятно чем набитую жестянку. Да и язычок был явно замят. «Светошумовая граната», – с довольным видом пояснил парень. «Время горения запала 4 секунды». «А потом?» «Потом будет бабах, но убить не убьет. Наверное. Там начинка из петард и аналогичной дряни. Собак в самый раз отгонять». «Собак?» – удивился Кузнецов. «У нас тут такие собаки, что ого-го! Людей уже не боятся, стаи запросто накинуться могут. Животные вообще быстро мутируют, иногда просто конкретные монстры попадаются». «А кормовая база у них какая? Почему с голоду не подохли?» «В парке опять зверье развелось, вот они там и охотятся», – объяснил Стас. «В городе собак нет, но вы по самому краю пойдете, так что имейте в виду». «Непременно». «Давайте тогда собираться уже». Я сунул наган в кобуру и окликнул начавшего клевать носом приятеля. «Стас, что у нас с едой?» «Да не надо, у меня сухой паёк». Федерал поднял кинутый на пол ранец и взвесил его в руке. «На тебя хватит». «Хорошо, сейчас приду». Я вышел в коридор и направился к себе. Там засунул в рюкзак бутылки с водой, осторожно пристроил рядом самопальную гранату и едва уместил сверху жестянку с консервированной ветчиной. подумал и добавил в боковой карман упаковку чищенного фундука. На черный день хранил, но куда уж черней-то. Потом залез в тайник и вытащил оттуда запаянную в полиэтиленовую пленку пригоршню револьверных патронов. Сам наган сунул сзади за ремень джинсов, проверял неоднократно, вывалиться не должен. И барабан прижат, и рукоять вниз выпасть не даст. «Ты готов?» – поторопил меня заглянувший в дверь Кузнецов. «Да», – кивнул я и отправился наполнять водой фляжку. «А я вот чего понять не могу», – подкатил к нам Стас. «Что, неужели все реально в этот шар верят, раз такая суета началась?» «Какой еще шар?» – уставился на парня федерал. «Ну, этот, артефакт Майя, из-за которого в декабре 2012-го конец света случиться должен был». «Не понял». «Так, товарищ оперуполномоченный по особо важным делам, насторожился я. А по вашей версии, что именно собой груз корабля представляет?» «Это служебная информация», – замялся Кузнецов. «Ой, да не надо только...» «Произведение искусства, имеющее большую историческую ценность». С сомнением поглядев на нас, все же выдал тайну опер. «Какие нафиг произведения искусства?» Эта версия вызвала у Стаса не меньше недоверия, чем рассказ о мистическом артефакте Майя. «Да кому они нужны вообще?» «Они бесценны». Федерал поправил ремень свисавшего с плеча автомата, и многие инопланетные коллекционеры и торговые дома, специализирующиеся на творчестве доиндустриальных цивилизаций, оторвут их с руками. Специальные команды экспедиционного корпуса и Медана обчистили большинство крупных музеев, и стоимость собранных ими произведений искусства не поддается исчислению. «Дела», – только и почесал я затылок. Рассказ Кузнецова показался куда убедительнее истории Алисы, но ведь не на пустом же месте она все выдумала. «Если так, зачем вам девушка?» «У нее есть коды доступа к системе безопасности. При угрозе внешнего вторжения будет запущена программа самоуничтожения, и даже лучшие специалисты лингеров не смогли обойти эту защиту». «А у ящериц какой в этом деле интерес?» – прищурился я. «Так хотят и Медан с искусственным интеллектом прищучить?» «А тебе не кажется, что ты слишком много знаешь?» – пристально уставился на меня Кузнецов. «Оно не всегда для здоровья полезно, имей в виду». «Понятно». «Пойми меня правильно, в дела лингеров лучше не соваться. У них там свои правила, и если кто-то посчитает тебя угрозой, ты просто исчезнешь. А на тебе и без того соучастие в убийстве двух спецпредставителей висит». «Да понял я, понял. Я только из-за девушки на это дело подписался. Больше меня ничего не интересует. Забыл уже». «Угораздило же втюриться, балбеса», – тяжело вздохнул Стас. «Идиот». «Ладно ты, нормально все будет». Опасения приятелей я, разумеется, разделял, но если останусь, места себе не найду. И так перед глазами постоянно лицо Алисы стоит. «Ни пуха, ни пера. К черту. И закрой за нами».